Как же помню по прошлой жизни, молодой все стремился повзрослеть, не понимая, что старость – это не есть гуд. А вот теперь, ожив по второму кругу, я не собираюсь снова ошибиться. Маршал авиации не видит в него серьезности, да пожалуйста, это даже к лучшему, больше ответственности. Зато у молодости есть масса преимуществ – здоровье, либидо, отсутствие всяких немочей. Но, кстати, статус – статусом, но почему не Назаров – ни Красильников не говорят об отсутствии всяких запасных частей КВМ, забыли в сутолоке, побаиваются. А то ведь попадешь нечаянно в нехороший момент, будут тебе запчасти и карьерный рост в минуса. Но мне-то что, я и так солдат, пардон, ефрейтор, но это ерунда. Короче говоря, армейская каптера меня несовершенно не волнует и потому я могу кое-что попросить. Тем более, не для себя прошу, для общественного дела, очень важного. Товарищ маршал авиации, «разрешите обратиться», – уставно сказал я ему, как и положено. «Обращайтесь», – разрешил он мне и по-доброму посмотрел на меня. Чувствовалось, что Кожеду очень надоели все эти военно-начальнические разговоры, которые еще можно просто называть болтологией, переливанием из пустого в порожнее. А тут открыл рот молодой. Конечно, обращение рядового к одному их вышестоящих военных, а маршал авиации равен общевойсковому генералу армии, не очень-то приветствуется, но иногда можно, или даже нужно. Пусть потом его командиры дадут по шее, если будут считать, что положено, а он просто поговорит. «Товарищ маршал авиации», — доложил я ему, — «в процессе установки технического оборудования пункта ПВО обнаружилась некоторая разукомплектованность и поломка деталей. Для рабочего состояния пункта необходим ряд запасных частей. Ну-ка, сможешь показать?» — поощрил он меня, большей части генералов предложил зайти по своим делам. Практически кроме меня и Кожедуба остались еще Красильников и Назаров. Вот как раз они были по своим служебным должностям, не придерешься. Насколько я знал из материалов интернета еще 21 века, Кожедуб после войны, будучи еще сравнительно молодым, он родился в 1920 году, сумел получиться в эпоху реактивной авиации, а потом хотя бы прослушал курс вычислительной техники для высших военачальников. Так что я не в кирпичную стенку буду лбом лупить. Практической работой он, естественно, не нагружался, но общие принципы знал. Вот я и ему и отрапортовал о новейшей ВММ-386 и некоторых проблемах в рамках пункта ПВО. Их было, в общем-то, немного, но с помощью маршала авиации оказалось разрешить еще быстрее. Ведь он служил в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР или их еще звали райской группой, то есть такие полуотставные деятели. Но и Н. Кожедуб, насколько я знал, имел в Москве определенное влияние. Однако, удивился маршал авиации, а как же АМ-286, устарели? Так точно, товарищ маршал авиации, доложил я, потихоньку морально устаревают. То есть они еще работают и даже производятся, но по сравнению с АМ-386 явно не котируются. И Н. Кожедуб скептически посмотрел, высказал свою точку зрения о сохранении эффективности этих моделей ЭВМ. АМ-286 неплохи, спокойно признал я, но по сравнению с АМ-386 уже не идут. А ведь к тому же начинают создавать новые, куда мощные ЭВМ. Так что нравится, не нравится, а надо идти дальше. В свое время ведь также некоторые военные не хотели сменять ППШ на Калашникова, но пришлось. Товарищ маршал авиации, пользуясь паузой, прорекламировал меня Назаров, ефрейтор Ломаев не только блестящий специалист по вычислительной технике, причем по новейшим западным ЭВМ, но он также хороший солдат, уже за неделю сумел получить значок «Отличный снайпер». Он был получен прямо при мне и уверен, что немногие старослужащие знают матчасть автомата и могут метко стрелять. Он хотел сказать еще что-то весьма хорошее, а у меня есть что сказать. Хе-хе, но тут Кожедуб перебил. Уж не западный ли шпион ваш Ломаев, кто его знает эту нынешнюю молодежь. Вот тоже мне Кожедуб, сказал бы что-нибудь пострашнее, типа услужник дьявола, например. Но придется отвечать на эти обвинения, а то ведь и в тюрьму сыграешь. Время, конечно, не такое жесткое, но ведь в советской армии западного шпиона держать не будут. Глава 16. Нет. Конечно, ничего страшного не случилось, и Кожедуб выступил с этим радикальным подозрением не совсем серьезно, и Назаров стал защищать меня откровенно, что называется, с пеной у рта. И проблема здесь находилась не только в нехорошем Ломаеве, которому точно следовало укоротить язык, а, главным образом, в том, что он учился быть солдатом в этом конкретном учебном центре, где начальником был полковник Назаров. Защищал он, разумеется, не с кулаками, а формальными доводами, как классический чиновник в небольшом водоразделе между эпохами застоя и перестройкой. Рядовой Олег Ломаев, сообщил он, в гражданской жизни характеризуется исключительно положительно. Профессиональный спортсмен, биатлонист, двукратный обладатель золотой медали лыжных соревнований «Ижевская винтовка», мировой рекордсмен на 50 км дистанции по биатлону. Оп, откровенно удивился Кожедуб, а почему раньше не сказали? Вообще, почему он тогда не в спортрате, если есть признаки? Виноват, товарищ маршал авиации, повинился Назаров, о достижениях в спорте Ломаева до армии просто не успел сообщить. Кстати, удмуртский обком КПСС в свое время высоко оценивал его достижения в спорте. Он уже в армию прибыл кандидатом в КПСС, обком написал ему специальную характеристику, так что подозревать его в шпионаже оснований нет. Что же касается направления в спортрату, то идея такая есть, товарищ маршал авиации. Но сначала было все недосуг, времени прошло слишком мало, потом вот заковыка с центром вычислительной техники, точнее уже с пунктом ПВО. Вы же понимаете, пока прикомандированный специалист майор Коробейников не выйдет из госпиталя, а врачи по некоторым показателям дают не очень хорошие прогнозы, Ломаева необходимо придерживать при ЭВМ. Больше таких специалистов у нас не обнаруживается. Назаров был категоричен в своих оценках, и его можно было понять. Пункт ПВО, так или иначе, оказался прикреплен к начальнику учебного центра. И чуть что, вихры станут дергать именно у него. А вот маршал авиации Кожедуб, поскольку не был сильно прикреплен к этой ситуации, позволил себе либеральничать. «Ну а ты что скажешь, ефрейтор Ломаев?» – спросил он с легкой улыбкой, показывая, что серьезно воспринимать его вопрос не стоит. «С другой стороны, это все равно вопросы ответить надо, если б была твоя воля, что бы ты сделал? Вот ведь нехороший человек. Такой вопрос легко рассердит его или с полковником Назаровым, или, что еще хуже, с маршалом авиации Кожедубом. Ха, но он же старый попаданец, и ему неоднократно приходилось лавировать между грозной Сциллой и опасной Харибдой. И ничего, до сих пор еще не сожрали и не раздавили. Товарищ маршал авиации, вытянулся я по стойке смирно, показывая, что вопрос высшего командира, где-то так, будет воспринят в любом случае серьезно. Будучи профессиональным спортсменом, я, наверное, в другой ситуации все равно бы отбыл в спортрату, очень уж не хочется терять квалификацию. Но будучи советским человеком и кандидатом в члены КПСС, я считаю своим долгом быть там, где я нужен стране. Очень уж хотелось врезать о чиновниках, благо и сам маршал авиации по ним прошелся, но не стал. Не это было еще время и не тот он человек, чтобы так говорить. Посмотрел в упор на Назарова, мол, я помню все, что говорил, но, прежде всего, не хочу подпинывать вашу позицию. Мне-то что, как пришел солдатом, так и уйду солдатом, мне здесь ничего не надо. Но добавил, единственно, чтобы я попросил товарища полковника в присутствии товарища маршала авиации, поскольку в этой ситуации я не виноват, то выделить за счет моего личного времени не менее 1 часа в сутки. Летом стану бегать легкой трусцой, зимой, на лыжах. Хо, выдал Кожедуб, почесал пальцем нос. Поскольку я еще совершенно не знал, что означает этот жест у него, то предположил, что в изумлении. И действительно, маршал авиации задал интересный опрос. А что, Викентий Александрович, солдаты в центре мало занимаются физической подготовкой, раз выдвигаются такие требования? Никак нет, Иван Никитович, нормально они занимаются. Новобранцы, как всегда, к концу дня еле ноги волокут, приходится просто приказывать идти в столовую ужинать. Тут другое. Все-таки партия и наше командование в свое время не зря сформировали спортраты, и не только спортсменам для подготовки. Я считаю, чтобы убрать спортсменов от остальных парней, у них совершенно разные уровни. Мне сержанты докладывали, что в 3-й роте, где служит Ломаев, новобранцы еле бегут, а он не только обгоняет всех, но и помогает им, пробегая 2-3 дистанции. Так что, с вашего позволения, товарищ маршал авиации, я просто прикажу сержантам добавить ефрейтору расстояние, а зимой ввести специально для него лыжи. Хм, хмыкнул Кожедуб, всякое я видал, но чтобы добровольно увеличивали свою нагрузку только вот, Викентий Александрович, все-таки, проследи, чтобы он бегал по своему решению, а то знаю я этих сержантов, такую дадут добровольность, что потом и согнешься ненароком. Слушаюсь, товарищ маршал авиации, встал, козырнул Назаров, сам буду наблюдать, благо мне он тоже нужен здоровым и работоспособным. Вот и хорошо, подытожил Кожедуб смущенно, и сегодня бы еще ты, Ломаев, показал бы меткую стрельбу, если, конечно, возможно. Зря он так говорит, будто не знает, что просьба начальника означает приказ вдвойне. Назаров, постаравшись спрятаться от маршала авиации, сурово глянул, как распорядился, дескать, только попробуй, откажись. Ага, я что, дурак беспонтовый? Ща, естественно, согласился, только потом втайне попросил начальника учебного центра выдать мне знакомый уже автомат, а то мало ли чего. В тир мы вошли уже всей ротой, третьей. Тут я даже и не знал, кого жалеть. Показывал солдатам и приказывал им командир роты капитан Гришин. Полковник Назаров как бы ничего не делал, но на самом деле все контролировал. Оба офицера привычно выполняли свои должностные обязанности. Солдаты всяко не жаловались, поход в тир им заменяли на очередной кросс под предлогом, что после присяги им можно и пострелять. Правда, пока только посмотрели. Стреляли же деды и барабанная дробь, скромный я. А вот маршал авиации Кожедуб просто расцвел, увидев подготовку к стрельбе. Не зря в интернете к Ксивеке писали, что он был мастером стрельбы из авиационного оружия. Ну, видимо, и из стрелкового тоже. Сначала стреляли деды, вот ведь бестолковые. Если бы я точно не знал, а командовал ими старшина роты, то решил, что это новобранцы, так они неумело и плохо стреляли. И подумаешь, что присутствует Кожедуб, что теперь, просраться им, что ли? Слабенькую троечку я бы им все-таки поставил, а вот значки отличный снайпер отобрал бы. Это мое, сугубо личное мнение, ибо на блессе облиге. Сам я ничего страшного не чувствовал. Более того, накануне, кажется, было хуже. А теперь, ха, просто смещено. Вышел на огневую позицию, спросил у Ивана Никитовича, как стрелять. Кожедуб удивился, но потом решил, что пусть будет так, как мне легче. Ну, это как хочется. Встал стоя, пояснив, что так одежда в тире не морается. Приложил автомат к плечу и начал стрелять. Оружие же знакомое, мишени не кривлялись, послушно выдвигали под прицел. Вполне время оставалось, чтобы объяснять тактику современной стрельбы из автомата. Оказывается, маршал авиации вообще ее не знал. Что же делать? По профессии он авиатор, личное оружие пистолет Макарова. Вот так и провел процесс. Стрелял и говорил, потом говорил и стрелял, пока вогнал в мишень все 10 пуль. Объявил о конце стрельба. Иван Никитович Кожедуб отнесся ко мне скептически. Нет, специалист вычислительной техники еще может быть еще хорош, но вот как солдат и стрелок, ох, очень уж ты, молодой человек, наглый до обалдения. Это он ко мне говорил, когда старослужащий, ха, Черков, ходил за мишенью. Кожедуб попросил Назарова, тот велел Малову, а уж тот приказал незабвенному Черкову. Тот, разумеется, не дал мне увидеть мишень хоть краешком глаза, так и стоял и страдал от любопытства. И ведь самое главное, что, главный маршал послал старослужащего, потому как не верил мне и даже моим товарищам. Типа я такой вороватый и нехороший. Ну, я глухо молчал и стол по стойке смирно, хотя маршал авиации, посмотрев на мишень, все настойчивее смотрел на меня. А вот нахрен на тебя, ты вон то шпионом меня обзовешь с последующим последствиями, то вором, тут просто обидно. Впрочем, Кожедуб не растерялся, он лишь взял другого собеседника, Назарова. Вот и говорили, причем громко и смачно, совсем не обращая на срочников, будто они и не люди. Но зато я все слышал, интересно ведь, хотя и неприлично. По-моему, московский гость почему-то ко мне повернулся неприязненно. Я что, действительно, повел себя нагловато? Хм, я же нечаянно. Назаров с какого-то хрена очень хитро меня оправдывал, хотя на первый взгляд тоже ругал. Однако в итоге четко указывал мои положительные стороны. Блестящий специалист по ВМ, которого некого не заменить. Биатлонист и лыжник, физическая подготовка которого лучше всех не только в роте, но и во всем учебном центре на сей день. Снайпер от бога, тут даже спорить неохота, выиграет, как плюнет. На это Кожедуб внимательно посмотрел и почему-то отвел начальника центра в сторону, к одной из стен тира. Там они много, но тихо говорили. И что интересно, капитан Гришин увел роту в казарму, но когда я попытался пристроиться в строй, меня он вернул обратно. Мол, не велено, А я тут не главный, стой, если не можешь молчать. Дорогие товарищи, я уже скромно молчу и обуян грустью. Ну чего же, я ведь совсем не матерюсь и не ругаюсь, но молчу и стою. Уж этим-то занятием за неделю я как-то научился. А любезные мои товарищи-начальники вроде бы, наконец-то договорились и, поскольку постоянно поглядывали на меня, то договор у них явно шел за мой счет. Как всегда, бари ругаются, а у холопов чубы трещат. Хотя, вроде бы, эта поговорка не из этого ряда или я уже из светлейших бар. Пока я приходил к этому печальному выводу, разговор или, вернее, уже переговоры, закончились. По ряду намеков, мне, конечно, ничего не говорили, но и ничего не прятали. Так вот, я понял, что Кожедуб останется здесь. Ну а куда ему еще остаться? А уж потом будут ли какие деловые разговоры или банальная пьянка, мне чего. У меня вот другая проблема. Ко мне решительно идет полковник Назаров с гадкими, судя по мимике лица, новостями. Ну, я не думаю, что тебя удивлю. Маршал авиации высоко оценил твои деловые качества и очень ругал личные свойства. Но в совокупности, бледная тройка. А я ведь тебе говорил, язык у тебя без костей, доведет до веселого черного конца. Назаров меня ругал, но как-то подозрительным отеческим тоном, что я сразу понял, здесь что-то не так. Чтобы начальник был добрым, хотя и очень ворчливым отцом, да не в жизнь. Потом все-таки признался попаданческим разумом. Нет, Назаров где-то может быть отцом для 18-летних парней, а иначе их и не поднять. Ведь армейская пора – это не только получение военной специальности и возмужание. Это одновременно дальнейший физиологический и ментальный рост человека. Все просто, от 18 до 20 лет продолжается развитие. Не так быстро, как раньше, но чувственно. И поэтому хороший командир – это и отец. Никак, конечно, родной папа, не будем преувеличивать, но какие-то отечественные нотки в нем есть. Однако, что-то Назаров от меня прячет. Что, черт возьми, или он думает, что я настолько простодушен и наивен, чтобы вот просто идти на поводу у двух этих хитроумных товарищей, если не сказать больше. Я подождал, пока Назаров практически запутается в своих философских силлогизмах. Нет, все же насчет отцов я перемудрил. Ничто человеческое ему не чуждо и ставим точку. Сам заговорил, товарищ полковник, вечер уже, а потом и ночь. Согласно суточному распорядку солдатам надо ложиться спать, и мне тоже. Может, достаточно хитрых размышлений, поговорим открыто? ХМ, хмыкнул начальник учебного центра, я ведь говорил Кожедубу, что тебя бесполезно пытаться обхитрить. Внешне ты простодушный юноша, но внутри себя сугубо взрослый мужчина, даже седовласый старик. Опа, а ведь он действительно умный, черт возьми, взял и вывел всю мою подноготную, как на рентгене. И что теперь делать? Ощущение, что надо стойко и непреклонно стоять перед этими стариками, быстро исчезло. Настоишь тут, юридически они ничего не сделают, да они и не думают, что в 18-летнем юноше находится старый попаданец. Но даже если они будут лишь эмоционально подозревать, как, например, Кожедуб, не очень серьезно, но настойчиво убеждал, что я шпион. В общем, надо уменьшать градус противостояния. Слишком уж разные фигуры. Под воздействием этих мыслей, начав напористо и как-то даже зло, потом стал все больше мямлить и осторожничать. И, в конце концов, я как-то произнес разумную мысль о компромиссе действий. К моему крайнему удивлению, Назаров охотно прошел по этому пути. И, кажется, я его понял. Сам неоднократно так бывал между властными верхами и довольными, но своенравными низами. Вот и он так, только противоположные стороны в единичных количествах. Сверху, скажем так, был маршал авиации. Он, движимый положительными эмоциями, всего лишь советовал. Как говорил Назаров, рекомендовал поправить меня по правильному пути, немного надавить, немного указать на эту дорогу, военное училище. А потом и армии будет польза, в том числе и, может быть, учебному центру. Ведь этот способный юноша даже уже 18 лет явно столько помогает. А после училища, когда ему подвыправит дурной характер. Но вот сам Ломаев уже выбрал свою дорогу, и она оказалась не в армии. Женат, есть неплохие успехи в биатлоне, армии на этом пути есть только двухлетний отрезок. А потом снова семья, нормальная, советская, новые успехи в биатлоне. На счастье в советском спорте, между прочим, две позиции, обе вроде бы правильные и устойчивые, дающие юноше верную судьбу. Но путь можно выбрать лишь один, Вот и мучился начальник учебного центра. Военная дисциплина и суровая логика подсказывали, прав Кожедуб, он старше и в звании выше. Опять же трижды герой Советского Союза. Но чувства подсказывали совсем другое, и как бы этот вариант не оказался лучше для талантливого юноши. Ведь маршал авиации при всем при том учитывал лишь интересы армии. А нужна ли она ему самому? И Назаров сумел сделать то, что не могли остальные. Он сумел посадить за один стол в русском военном ресторане знаменитого летчика времен войны маршала И.Н. Кожедуба и скромного попаданца, только этого никто не знал, Олега Ломаева. А дальше дело было техники. Попаданец прекрасно понимал, что при всем при том, Кожедуб может многое сделать для него, другое дело, в позитивном аспекте или негативном. А вот здесь уже все зависело от него самого. Тут ему немного повезло, и не только в возрасте. Хотя то, что разумы двух собеседников имели примерно одинаковый жизненный опыт, имело огромное значение. Но проблема оказалась совсем в другом, они имели близкие политические взгляды. И неважно, как они назывались, тем более, все еще зависело от исторической эпохи. Кожедуба, например, можно было для своего времени назвать сталинистом, и называли. И, в общем-то, это следовало принять, но с развернутой характеристикой, умеренный сталинист. А вот попаданец Ломаев под эту графу никак не подпадал, поскольку и В. Сталина и его режим он не принимал. Скорее, его необходимо было окрестить антизападником. Впрочем, для первой трети 21 века это оказывалось совершенно частым. Ну, вы меня понимаете. Ну а так они, к обоюдному удивлению, сговорились. Глава 17. Хотя, я уже гораздо позже понял, что с Кожедубом мы сошлись не за, мы с ним сблизились против. Конкретно против нынешнего генсека КПССМ, С. Горбачева. Я его знал по историческим трудам, он, по личным встречам. И оба его ненавидели, хотя и старались откровенно не говорить. Я в 21 веке на лекции, чтобы хоть чуть-чуть сохранять объективность, он же в ха-ха столетия из сугубого самосохранения. Не тот он был политического веса, чтобы открыто противодействовать. В общем, сговорились. Назаров на всякий случай вскоре отошел, очень уж наш разговор был антигосударственным. Можно даже сказать антисоветский, но так, если повнимательнее присмотреться, то эта деятельность Горбачева все больше становилась антисоветской. Так что лучше все же антигосударственный. А вот мы скорешились, если можно говорить разговор маршала авиации, старика по возрасту, и солдатиком 18 лет. Ничего, вроде бы, не знающим и не понимающим, но ведь оба разговаривали и, как бы, я даже переспоривал. И когда начальник учебного центра вернулся, то, к его облегчению, политические разговоры по преснопринятой 58 статье УК РСФСР уже прекратили. Тема оставалась конкретной и совершенно нейтральной, спортивные соревнования между представителями советских войск в Германии, сокращенно ГСВГ, и немецкого населения. «Понимаешь, Викентий Александрович», – раздраженно и удивленно говорил маршал авиации, – «клятые немцы откровенно хитрят, суют под видом простых жителей откровенных спортсменов, а нам запрещено. Меня попросили помочь, я связался с Кремлем, с самим, а оказалось это он сам приказал, мол, дружба, жвачка и веселье, а если и проиграем, то и это неплохо, зато сохраним политическую целесообразность, да и я бы за эту сообразность». Да только немецкая пресса и ГДР, и ФРГ снова над ними будет смеяться. Так что пойдем по другому пути, с генсеком мне бороться не с руки, так что знакомься, товарищ Назаров, член нашей сборной по лыжам ефрейтор Олег Ломаев. Начальник посмотрел на меня, как на очень удивительное, но скромно своеобразное насекомое, которое, в общем-то, можно не бояться. Повернулся к Кожедубу. Товарищ маршал авиации, но ефрейтор Ломаев на данное время совершенно занят в деятельности на пункте ПВО, и заменить его, как вам известно, никем. «Мне это хорошо известно, но что делать?» – ответил Кожедуб. «Даже наехал на полковника. Это ведь ваша промашка, Викентий Александрович. Ломаев – человек талантливый, но не все же его дергать. В центре вычислительной техники, его отличный снайпер, его выдающие лыжники – тоже его. И если в первом случае вы просто не можете ничего сделать, то на другие уже ай-яй-яй. Работайте побыстрее, а то ревизорам ни с кем работать». Начальник учебного центра, хоть и был откровенно недоволен, но ничего не сказал. Все так такое высокое звание, а это обязательные субординация и дисциплина. И какое-нибудь наказание, если норовистый. Мне, собственно, все равно. Ефрейтор просто слишком маленький чин, что на него гавкал маршал рода войск или даже полковник. Посидел еще немного, в машине Назарова, армейский козлик, приехал в наш учебный центр, поскольку от ресторана до него далековато. И даже не то что пешком, а то патрулей много. Заметут, а начальник Майса. А так привез меня прямо к крыльцу казармы, сдал старшине Малого. Доволен он недоволен, это его проблемы. Распорядился Ломаева и еще двух новобранцев, хотя бы имеющиеся представление, что такое лыжная гонка, Федоров и Якушев. Сразу же после завтрака на КПП с лыжами и палками, но без оружия загрузить их в пришедший автобус. Назаров погрузился в козлик и уехал, а Малов молча провел меня в отдельное помещение старшины роты. «Рассказывай, где был сегодня, что делал», — предложил он без предисловий. «Хочешь, не хочешь, а надо. Мало того, что он дедушка, а дед может знать все и даже больше, так он еще и в звании выше, а ты в армии со своей жесткой дисциплиной». Он, между прочим, сразу же сел на довольно роскошный хозяйский стул. Как бы предложил, мол, садись и ты. Вот именно как бы. А там, как обстановка пойдет, может и спокойно сидеть, а может и стоять по стойке смирно и слушать ругань наполовину с дедовским матом, а то еще и получишь кулаком. Последний, разумеется, исключительно дедовщина, но жаловаться не смей. Во-первых, еще не факт, что офицер поддержит именно тебя. Во-вторых, со старослужащими еще жить. Так что я стоял, хотя уже устал. Хотел спать, а на завтра опять большая физическая нагрузка. Ничего, не умру. Стал рассказывать о приезде маршала Кожедуба, разный разговор с ним, а потом ужин с ним. Тема была интересная, я бы сам полюбопытствовал. Малов тоже принялся расспрашивать, но перед этим приказал. Садись уже, сколько можно стоять, аж 3 аршина ростом. Старшина вроде бы говорил с улыбкой и голос такой добродушно-ленивый, но глаза острые, безжалостные, готовые придраться до любого проступка. В итоге, поблагодарил себя за то, что не поддался неге и лени. Дед, конечно, добродушный и ласковый, но только для своих, а новобранцы еще чужие. Они не пришли ни через физических экзаменов, ни почти официальных издевательств. Так что как стоя будь готов к команде смирно, так и сидя так же. Малов между тем с завистью спросил, в ресторане пили, поди, хоть пиво, колись. Тут у немцев вкусное и крепкое пиво, жаль только мало достается. Я в отрицании покачал головой. Офицеры чужие пили, естественно, нормальную водки и пиво, а иногда и иностранные виски, джин, дорогие вина. Но у меня и денег не было, и мы с Назаровым были, как бы, ординарцами у маршала авиации Кожедуба. Тот то отдыхал, хотя выпил только бокал сухого вина, хорошего, французского. Но я бы лучше как наш полковник, полкружки темного немецкого. Оно аж пахнет так, что слюнки текут. Ну и выпил, настаивал Малов. Неужели командир не угощали хоть капелькой пенного? Я уже искренне махнул рукой на этот ресторан и на его посетителей. Кожедуб угощал, ага. Мясо еще ничего было после вечной перловки, а вот подаренные конфеты хотелось выбросить обратно. По-моему, он просто издевается над нами, срочниками. А вот тут я лукавил. Конфетами он угощал, когда еще злился на меня, а потом... Когда мы разговорились и Назаров ушел, а Кожедуб сам предложил выпить стаканчик, мне как-то и не захотелось. Все-таки, не любил я пиво в прошлой жизни. Вот и следующая уже пришла и тело сейчас другое, а вкус к спиртному у него такой же. Я категорически считал, если уж пить спиртное, то не литрами пива, а рюмками водку. Малову я это не говорил, ни зачем деду знать такие мелочи. Тем более, несмотря на высокое самомнение, простоватые старослужащие вряд ли поймут теорию хронологического поля, а именно от него отводил свою практику попаданец. Вот и этот старослужащий главным образом поинтересовался появлением новобранца в ресторане. Поняв, что ничего он от этого не получит и никакие опасности не обломится, он разочарованно махнул рукой, мол, иди отсюда, поздно уже, зеленый ефрейтор. Разумеется, он хотя бы немного поиздевался над молодым, словами ли, жестами ли. У них пока судьба такая, сам через это прошел, но конкретно этот новобранец какой-то мутный. Стать ефрейтором всего лишь в первую неделю армейской жизни, это надо умудриться. Да и сам он как-то лихо реагировал своим телом, что в результате нанесения им удара ушиб был нанесен руке деда, а не телу молодого. В общем, Малов чувствовал, что ничего хорошего он, дед, от этого не получит, да еще от своих товарищей-старослужащих наслушается много комплиментов. А я всего этого и не знал, но предполагал, что ничего хорошего от деда ему ожидать не приходится. Поэтому после молчаливого приказа быстренько удрал. Дед же прямо велел, пусть и невербально, чего уж там медлить и сомневаться. В общем, помещении казармы новобранцев обоих рот сегодня было тихо. То есть молодые и не собирались шуметь. Их еще слабенькие и неорганизованные тела очень уставали от физических нагрузок и психологического давления за весь армейский день. И теперь в темное время суток он спали, как говорится, без задних ног. Поднимали новобранцев деды, причем, как правило, по уставу, но с дополнительному оттенку от них. Но главное для меня, все эти ночные подъемы отбирали еще несколько часов сна каждые сутки, а как деды молодые днем добрать не могли, какие уж там усиленные физические нагрузки. Но сегодня и старослужащие удивительно, но спали, все-таки они имели обычные человеческие тела, требовавшие полного сна хотя бы ночь в неделю. Потихонечку разделся, не своих товарищей новобранцев боялся разбудить, а старослужащих нечаянно привлечь, и сладко заснул. Слава богу, еще один трудный день армейской жизни прошел, а потом, казалось бы, по субъективному впечатлению, прошло несколько мгновений, а вот уже сволочь старшина Малов, ни больше, ни меньше, ходит среди кроватей новобранцев и едкими шуточками будет молодых. Верхний электрический свет горит вовсю, помогает, но как-то не получается пока молодым полностью проснуться. И попробуй не проснись, шутки станут угрожающими, а у товарища старшины переход от слов к делу происходит мгновенно. Не проснешься, на себе же почувствуешь, как это важно просыпаться с побудкой рано утром. И даже более того, просыпаться перед побудкой, чтобы осознанно отвечать на шутки штатного мучителя. И как он может спать так мало, ведь ты засыпался, он еще был в своей комнатке, утром он же будет тебя, будто и не спит вообще, творение ада. Старческий разум, еще не проснувшись, тут же готовит возможный ответ, реалистичный, без капли мистики. Во-первых, находясь уже без малого положенный срок срочника, он приучил организм спать положенное, не очень большое время. Во-вторых, он немного старше, путь совсем чуть-чуть, буквально год-два, а некоторым, если внимательно посмотреть, несколько месяцев, но тело его уже перестроилось, оно взрослого мужчина. Тогда как у новобранца оно еще мальчишеское, пусть на пределе, со всеми специфическими особенностями. И, наконец, в-третьих, Малов, собака, исхитряется днем, пока новобранцы мучаются где-то, как-то, урвать несколько минут сна. Немного, но ему хватает. А вот и новый старшина проснулся, слышу я едкое примечание деда к своему шевелению в кровати, правда, он еще не взрослый дяденька, куколка, но потенциальные возможности есть. Да, кормилец, вот здесь мне надо обязательно ответить, пусть парой мелких реплик, но показать, что ты действительно проснулся и внимательно слушаешь. Кормилец ведь, как и любой артист, не любит говорить в пустоту, ему нужна живая реакция зрителя, в данном случае моя, а я ничего не могу придумать. Разум, явный старичок, может еще выдать глубокомысленные сентенции на все случаи жизни, но в остроумии уже тягаться не может, возраст не тот, но в этом случае спасает армейский отклик. Так точно, товарищ старшина, преувеличенно оживленно отвечаю я. Малов морщится на зрителя, как дирижер при фальшивом звуке, выдаваемом музыкантом его оркестра. Но, с другой стороны, правила игры соблюдены, а что я дуболом, так не дед еще, зеленый молодой. Но вот дневальный выдает желанный для многих новобранцев окрик. Рота, подъем. Дневальный тоже нашего призыва, не умеет еще залихватски, по-киношному, кричать. Но это и не важно. Сейчас главное другое. По уставу мы обязаны стремительно вскочить и за 45 секунд одеться, а потом бегом на утреннюю гимнастику. Вот так, что успел одеть, обуть, с тем и полетишь на день грядущий. А не успел, твои проблемы. Побежишь с одной совершенно голой ногой и в трусах, следующий раз быстрее будешь. И зимняя погода в Германии не сибирская, ниже 10-15 реже опускается. Мне надо сказать, с моим новым телом повезло. Живая реакция, относительная тренировка в гражданской жизни очень помогали. По крайней мере, я испытывал определенные трудности с одеванием только в первые дни. А потом, чем дальше, тем становилось легче. Через неделю я уже, как старослужащий, легко одевался в рамках норматива, а сволочь Малов неоднократно ставил меня в пример другим салагам, которые даже через неделю не успевали одеваться в положенное время. Впрочем, в нашей роте это было уже прошлое. Мы все на утреннюю гимнастику прибегли вовремя и в полном комплекте обмундирования. Но вот в ротной колонне я по привычке бежал первым. Как едко цедил Малов, чтобы все привыкли к новому старшине. Но это пусть, это повседневность. А вот сегодняшние соревнования, идеологические, так сказать, это актуальность. И особую перчинку мне, остальные просто не знали, придавало то, что с самого верху, дальше уже некуда. По сути, дали установку, на всякий случай, проиграть. Или, точнее, я на 100% был убежден, глядя на Кожедуба, такую установку дал сам М.С. Горбачев, оскароносный наш герой, а даже его соратники не поддерживали. Так вот, генеральный секретарь ЦК КПСС, уже по факту, предавший и еще будет продавать практически все и вся, я буду сегодня проигрывать. Хоть по лыжам мы выиграем, если уж по остальным сферам по крайности продули. Вперед! Злобная энергия меня переполняла, так что я резко ускорился. Но за мной бежала еще целая рота и пришлось себя тормозить, хватая за фалды. А то ведь тот же Малов меня не поймет со всеми причитающими последствиями. В столовой меня и дедов да практически полные коты довел начальник столовой старший прапорщик Голодьбородко. Скупой до синевы, зимой снега не допросишься, он на этот раз сам дал мне сверток. И с отеческой улыбкой, мать его перемать с этой мимикой. Ведь не только я ему совершенно не верил, так он еще не улыбался, а искусственно тянул губы. В итоге получалась какая-то улыбка бабы-яги, страшная и противная. Но в свертке он дал нам нарезанный батон с хорошей колбасой и сыром, как я потом посмотрел. То есть травиться с этими бутербродами было нельзя никак по определению. И хотя половину пришлось отдать дедам, они это лакомство не могли пропустить никак, но нам и оставшегося было по горло. Я, да и остальные присутствующие, включая командира роты капитана Гришин, молча обалдевали, пока Голодьбородко не пояснил. «Маршал Кожедуб лично приказал дать вам по перекусу. Не суп же давать, право слова». А потом, когда остальные изрядно поразились, почти шепотом спросил: «Слушай, хлопец, а ты кто ему, внук или, мабуть, племенник? Очень уж он за тебя просил, требовал». Вот, оказывается, пролился дождь щедрот. Ну, Иван Никитович, не зря говорят, рядом с начальством хоть хлопотно, но богато. Вот я и стал классическим примером. Ну, разумеется, примазываться к Кожедубу я не стал, чтобы видеть родственникам у украинца удмурта. Надо иметь щедрое воображение. Но поскольку я еще был, хаем, очарован деятельностью маршала авиацию, то говорил не очень твердо. По-моему, он мне так не поверил. А зря, я все-таки был искренен, хоть и не совсем тверд. После столовой мы с ротой разошлись. Три человека, я, Федоров и Якушев, были направлены на соревнования. Правда, посмотрев на складе зимнего спортинвентаря, как они отбирали сначала лыжи, потом лыжные палки, я подкорректировал, я поехал. А эти два пассажира, если дойдут до финиша без учета времени, уже очень хорошо. Уж очень они подбирали грамотно, просто загляденье, что лыжи, что палки. У меня создалось прочное впечатление, что они ходили на лыжах с валенками, а лыжи с ботинками они увидели только сегодня. Ну и что, взрослые люди, сами попросились и не в бой, а на лыжную прогулку. Вот пусть и идут, а мне еще надо врага побеждать. Эх, велика Россия, а защищать некому, позади Москва. Глава 18. А с инвентарем была сплошная жрака, ГМ, извините, я больше никак не смогу это охарактеризовать. Концовка вообще гомерическая, на уровне очень смешной комедии. Я, как профессиональный спортсмен, сразу попросил лыжную мазь под погоду, температура плюс осадки и еще кое-что. Малов с интересом на меня посмотрел, типа крокодила во льдах Арктики, но даже не шевельнулся, не он тут ответственный. Отреагировал кладовщик, человечек типа что-то южное. Нет, не кавказец или среднеазиат, а где-то между украинцем и крымчанином, который и говорил не по-русски и не на мове, а на смешном для уроженца умеренной полосы суржике. Не знаю уж, как он значился в штатном списке, но в натуре он выходил уже стариком, хотя и довольно крепким. На мой вопрос о лыжной мази он важно подал мне один тюбик. «Бери, в Союзе такого еще не дают», – важно заявил он, – «пользуйся моей добротой, только ты будешь пользоваться». Пришлось провести короткий ликбез всем четверым, кладовщику, Феотак и не узнал, Малову и двоим горе лыжникам, Федорову и Якушеву. «Только не подумайте, пожалуйста, что я перед вами выделываюсь. Будучи школьником в конце 1980-х годов, я сам почти ничего не знал о лыжных мазях, хотя, разумеется, на лыжах ходил и в школе, и дома. Да и СССР этого времени уже не был темно-средневековым. Но факт есть факт. Товарищи мои по команде ничего о лыжных мазях почему-то не знали, по разным причинам, и я им вынужден был им рассказывать элементарные вещи. Ведь я, будучи попаданцем из 21 века, уже знал о них порядком. Впрочем, для жителя будущего века ничего сверхординарного. Я почему им говорил об этом? Кладовщик мне настойчиво совал мазь при минусовой температуре, около 20, Малов одобрительно кивал. Мои коллеги по команде хоть и молчали, новобранцы ведь, но большого негативного впечатления я у них не видел. Дилетанты хреновы, чтоб они на лыжах в аду катались прямо вот на пепле человеческом. А мазь пришлось доставать через Назарова. Тот кое-что об этом слышал и даже имел в комплекте на спецхранение эти мази. Но советские, то есть для ха-ха веки кондовые. Ложать же при Кожедубе не хотелось, и он прямо при мне позвонил домой, Веронике. Вот ведь гад, он так нас разделяет, восклицательные и вопросительные знаки. И подумаешь, что за мазью, узнав, что у дочери они есть, поехал он сам, выдержав короткую, но жаркую битву. Она почему-то сегодня была дома, и этого ей хватило, чтобы настоятельно проситься, даже требовать побывать в штабе учебного центра. Викентий Александрович победил, сам поехал домой, пообещав, что привезет непосредственно на место соревнований. Что же, как говорится, я сделал все, что мог, и пусть другие делают лучше. Автобус был местного производства, то есть ГДР плюс СССР на основе оборонки. С учетом этого, в общем-то, неплохо. Впрочем, я гуманитарии в технике не разбираюсь, что в 21, что в 20 столетий. Доехали вовремя и не сломались, уже хорошо. О мелких подробностях соревнований, помимо того, что это будут командные и личные состязания между советскими солдатами и немецкими жителями, я узнал уже на месте. Поймите меня правильно и не гнобите понапрасну. Я ведь рядовой, теперь уже ефрейтор срочной службы, мне совсем не полагалось ничего знать. Вот как воевали в Великую Отечественную войну. Швырнут на передовую, где, как, куда, неизвестное. Западное направление и хватит. Вот и нам сказали, что будут лыжные гонки с немцами и хватит. Не воевать ведь будем, и то хорошо. А теперь вот пошли подробности. Расстояние 20 км, трассу можно посмотреть, хотя она и так хорошо видна, большая петля на просторной равнине. Старт будет общий обоих команд. Как положено, где был старт, там и будет финиш. Хозяева клятвенно обещали, что условия лыжной гонки будут базироваться на международных условиях. Все нормально, все хорошо. А вот мази Назаров привез со своей дочерью. И пока та довольная и вальяжная, как, извините, кошка во время течки при виде самцов, я с возмущением посмотрел на этого, так сказать, отца. Какого, ГКХМ, черта, он привез ее сюда. Викентий Александрович, тоже в паршивом настроении, жестом показал, что он хочет сделать с этой молодежью, и изобразил, как жестко душит руками. Оказывается, дома был второй акт душераздирающей битвы, и вот тут он проиграл полностью. Именно Вероника повезла отца с мазью на место состязания и даже не просто выложила брикеты, но и сразу стала ими мазать лыжи. Ну знаете, полковники и полковничихи, а не послать бы вас на некую пешую эротическую поездку, чтобы не видеть никогда, пока Вероника, нечаянно прыснув, стала излагать ответные предложения, в основе которого лежала та же эротическая поездка, но уже для нас вдвоем. Я посмотрел обертку с мазью, которой она и смазывала. Что же, в отличие от кладовщика склада зимнего инвентаря учебного центра, она немного в лыжных мазях понимала. Но вот, черт возьми, она мне может сказать, почему она смазывает мазями от 1 до 5, если погода уже явно выходит на плюсовую температуру? Озвучил этот вопрос с сердитым тоном. Потом начал сам работать, не ожидая ответа, чтобы она мне могла ответить, моську показать удивленно огорченную. Единственное, чем меня потрафили Назаровы, так это тем, что с мазями притащили хороший кусок перстенной ткани. От шинели, разумеется, от чего еще может начальник учебного центра. Тщательно очистил этой тканью лыжи от ошибочной мази, положил другую. Пока я трудился в поте лица, дочь и отец переругивались. Причем, вероятнее всего, война перешла на стадию окончательного перелома, и побеждать начала Вероника. Она разругалась с ним, мама не горюй. А вот полковник Назаров сам на себя был не похож. тявканье какое-то вместо уверенной ругани. Обратил на себе внимание, мне уже надо было выходить на стартовую позицию. Помахал рукой, стараясь сдерживать нейтральную мимику лица. Назаров все-таки был моим командиром, неприлично и даже опасно с ним ссориться. С Вероникой, такой-то дочери, наоборот, было нехорошо поддерживать добрые отношения. Она ведь все будет соотносить в амурную сферу. И ей наплевать, люблю ли я ее дуреху и даже могу ли. Она уже, о господи, не раз говорила отцу, тот сам пересказывал, правда, не мне, а Кожедубу, но при мне, как много в СССР бывает случаев развода и вторичных браков. Фиг тебе. Помахал и уже, не оборачиваясь, поехал к старту. Там таких всяких яких спортсменов было достаточно много. Я чуть ли не последний прибыл, за что сразу же был наказан. Немцы четко соблюдали равенство между членами гонки. Как прибыл к старту, так и ушел на лыжню. И пошел ты, ну пошел ты со своими любыми регалиями. Впрочем, такая практика у меня была, еще будучи школьником. Там, в соревновании первичного уровня, нередко посылали оптом, можно сказать, гнали гуртом. Так что пробьемся, лишь бы лыжи не сломали в сутолоке. Зато ждать пришлось недолго. Перекинулись словечками с ребятами по роте, поглазели на местных девчат, видимо, зрительниц и все. Немецкий судья скомандовал старт, по-немецки, конечно. Хотя, слова эти знали в СССР все практически без исключения. Ахтунг, форвардс. Я пошел по крайней правой лыжне, не потому, что такой хитромудрый, а потому что просто так получилось. И кстати, лыжня эта крайне относительная. Петля была местом отдыха горожан, которые здесь изрядно наследили на лыжах, особенно на старте, хоть вдоль леди, хоть поперек. А ведь декабрь еще, для Германии самое начало лыжного сезона. И то, если зима будет суровая. Начало, как правило, знаменуется спортом. Все стараются занять место повыигрышнее, да и время подсократить. Опыт мне показывает, что все это относительное, но раз все убыстряются, то и я бегу быстрее. Такова уж наша деревенская привычка, делать, как все. И я был не в силах ей противоречить, лишь следил, чтобы силы не иссякли, да дыхалка не сбилась. Поэтому стартовый отрезок я прошел где-то в середине колонны лыжников, в самой гуще пелетона. С неудовольствием заметил, что основная масса наших солдат оказались впереди. Нет, это еще нормально, но какой ценой? Распаренные, хрипло дышащие, они практически на 100% съели все свои силы. А ведь впереди еще значительная часть дистанции. Я же еще не старался вырваться из пелетона. Пусть первые тянут остальных. Так легче бежать и силы сберегутся. Тем более, наблюдая за немцами в своей группе, я довольно легко вычислил профессиональных спортсменов. Вряд ли на эти соревнования будут отправлены чемпионы. Нет, судя по всему, они мне не являются серьезными соперниками, так середняки. Но забывать их нельзя, ведь середняки – это не только игроки, примыкающие к группе слабых, но и к передовикам. Особенно вон этот, белобрысый, какой-то крупный, явно сильный, прямо-таки хочется сказать русский богатырь. Лыжник он не сильный, лыжный бег – это ведь такая сфера спорта, где больше ценится не сила, а скорость. Но в случае чего и он попрет щехом. А вот наши солдаты меня огорчили. Стартовый рывок у них иссяк, и теперь они шли медленнее. Пелетон их постепенно съел. Зато я улучшил свое положение. Сначала я, прикрепившись к белобрысому, медленно продирался к голове основной группы. Это не вызвало какой-то настороженности, поскольку за белобрысым шли все быстрые спортсмены. И, наоборот, медленные оттеснялись в хвост. Пелетон, таким образом, понемногу растягивался и на определенном километре трассы неминуемо разорвется. Или не разорвется, если дистанции не хватит. Мне, в общем-то, уже все равно, поскольку, выбрав нужный отрезок трассы, пошел в отрыв. Местность была самая выгодная с учетом моей специфики, ведь я был выносливым и быстрым. То есть на подъеме я должен был неминуемо уйти, или пелетон отстать, что оказывалось более правильным, но на общем положении никак не сказывалось. Короче говоря, я стремительно выстрелил из-за своего куратора немца. Тот, успокоенный моей пассивностью и устав от длительного подъема, оторопел и просто смотрел мне вслед. В любом случае, набирать сил для немедленного рывка он элементарно не мог, а другого лидера в наличии не было. А я все увеличивал расстояние от пелетона. Я хотя бы теоретически знал, что отрыв от основной группы состоит от двух трудностей: сначала бегство, а потом сохранение и разрыв от него. И как бы вторая задача не была сложнее первой, ведь их много, а догонять легче, чем уходить. Но я все-таки стремился уйти. А куда еще? Солдатики мои уже слились, и максимум, что от них ожидать, финишного хэппи-энда. Мне же надо обязательно победить, иначе и мой поход не имеет смысла, и великая страна, которой, ох, жить осталось меньше 5 лет, в очередной раз окажется в минусе, литературный вариант невзгод. А так природа и погода были великолепные, и я бы даже не сказал, что это Германия, очень похожа на Подмосковье 21 века, я тогда неоднократно бывал тогда, но, конечно, не лыжах. Солнышко пригревает, хотя и не сильно. Во всяком случае, снег на лыжи еще не налипает. И лыжня в 3, а то и 4 вариантах идет. На очередном взгорке оглянулся на Пилитон. Фух, кажется, ушел. Расстояние уже приличное. Мне даже показалось, что им уже никогда меня не догнать, если я специально не встану. Хотя, почему бы еще не увеличить? Чем лыжи лучше бега летом, так это скольжением. Особенно на взгорке. Разогнался и катись, отдыхай. А если есть еще силы, то по возможности ускоряйся. Лепота. Новое тело, к сожалению, еще не достигло своих мужских кондиций. Поэтому приходилось несколько ограничивать себя. Конечно, в этой жизни я был более чем тренирован, но все же молод. Вот еще хотя бы 1 или 2. Мои размышления были банально прерваны выдвижением на лыжню. Честно говоря, я уже себя твердо убедил, что передо мной никого нет, а тут такая нелепая катавасия, даже жалко. Но жизнь оказалась еще смешней. Вот точно, то лепится, то не лепится. Это оказался не спортсмен, это была Вероника. Нет, как она здесь нашлась, как раз неудивительно. И почему тоже, цепляет меня, а лыжню срезала, она же не на соревнованиях. Но черт возьми, как это уже надоедает. «Послушайте, женщина», — раздраженно сказал я, — «не хочешь слышать мягкие слова, буду говорить грубо. Ты красивая девчонка, но я тебя не люблю. И у меня есть жена и очень даже мать моего ребенка. Поняла? Или надо еще врезать кулаком по лбу для полного вразумления? Я еще девушка», — стыдливо проговорила она, искоса глядя на меня. «Много же она нашла из моих простых слов. Или дальше будет преследовать меня, бедного». Посмотрел на нее и, кроме любви и упрямства, ничего не увидел. «Да что с ней делать? Ёпуст, уйди с лыжни», — потребовал я строго, напомнил. «У меня, между прочим, сейчас лыжная гонка идет, и мне по приказу твоего отца надо побеждать». Вероника медлила, то ли раздумывая, как быть, то ли специально. Вот же ж, быстренько обежал ее по параллельной лыжне, чтобы не вздумала приставать, и пошел дальше. «Если вы думали, что на этом встреча на Эльбе закончилась, то наивный вы и женский пол совсем не знаете». «Нет, она пошла следом», хныкая и время от времени размазывая слезы. «Разбаловать, что ли, меня хочет, малолетняя мерзавка?» Хотя определенная польза от нее все-таки была. Пытаясь оторваться от неожиданной нагрузки, я побежал побыстрее. Злость, оказывается, тоже может быть хорошим стимулом. Куда только подевалась усталость. Бежал и ускорялся, отдыхал, замедляясь. Снова ускорялся, надеясь, что женский пол все же слабее мужского и Вероника отстанет. Ха, она действительно отстала 3-3.5, а потом вцепилась в меня, как клещ. Нет, разумеется, не надо преувеличивать ее выносливость и голимую силу. Я ведь уже довольно устал, и все это ускорение оказывалось относительным. Но все же не зря ее отец, полковник Назаров, как-то раз говорил, что его дочь растет физкультурницей и тренированной личностью. Прав оказался, к сожалению. Лучше бы она была ленивой и слабой. Стремясь уйти от нее, я включил дополнительную скорость на пологом спуске. Он был не крутым, но достаточно долгим, и от этого ускорение стало хорошим, аж ветер засвистел за ушами. Но, в конце концов, это и было моей фатальной ошибкой. Я то предполагал, что Вероника банально испугается и притормозит, спускаясь уже медленно. «Ага, а 100 марок ты найти не хочешь?» Настырная девица, очертя голову, покатилась следом за мной и, конечно же, свалилась. На затылке у меня глаз, разумеется, не было, я только лишь услышал отчаянный вскрик, а потом стон. Пришлось остановиться, а потом оглянуться. Вероника уже лежала на снегу и не торопилась встать. Меня ждет, надеется на объятия. На очень короткий миг у меня даже появилась шальная мысль бросить ее. И ничего, что в снегу. Кругом масса селений, не безлюдная же Сибирь. Да и спортсменов много, 2 команды идут. Не немцы, так свои солдатики утащат. Все же дочь начальника учебного центра. Мысль пришла и ушла, даже стыдно стало. Оставить одну девушку было нехорошо, пусть это и мирная Германия 1987 года. Тем более, я еще из опыта прошлой жизни, теоретического, знал, что слабой или даже фатальной стороной лыж с ботинками является высокая доля увечных. Увы, но это так, падения на таких лыжах зачастую заканчиваются или вывихами, или даже переломами. Если это так, то только моральной стороной это падение не окончится, ведь это уже уголовный поступок. Но я все же больше касался чувственной сферы. Бросать одну беззащитную девушку в снегу – это какое-то людоедство. И начхать на победу – жизнь человека дороже. У меня еще есть хороший бонус времени. Прокатился к лежащей Веронике. Сейчас узнаем, что это за явление, притворяет или действительно покалечено. Хотя, чем было ближе, тем становилось яснее. Левая нога явно покалечена, перелом или вывих. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Глава 19. Вероника терпеливо лежала, кусая до крови губы. Что теперь ей скажешь, раз она такая откровенная дурочка, просто классическая красотка. Да и наверняка ведь больно, а я еще буду щупать поврежденную ногу. Что же, терпи, казак, атаманом будешь, хоть ты и представительница прекрасной половины. И никакого намека на секс, одни на снежной равнине. А ждать остальных спортсменов лично я не собираюсь, и победу профукаю, и вряд ли она чем-то поможет. Немцам плевать, а наших солдат хоть самих тащи. И надо сказать, Вероника меня удивила. Я знаю, как это больно, сам пережил при вывихе ноги, когда врач или псевдоврач, как сейчас, щупает эту конечность. Дело, разумеется, нужное, ведь, прежде всего, необходим диагноз. Но как страдаешь при этом? А Вероника лишь нижнюю губу прикусила при этом и издавала еле слышимые стоны, когда становилась невмоготу. Классная девчонка, но не моя. Маша все равно в 100 раз прекрасней. А вот повреждение успокоило. Это не был перелом, чего я опасался, а обычный вывих щиколотки. Нормальное, в общем-то, повреждение у спортсменов, особенно у начинающих неумех. Легко отделалась, приободрил я ее. Могла бы сломать ногу вплоть до ампутации. Врачи это любят. Зачем мучительно лечить, когда можно легко отрезать? Ну, мучительно промычала она, с асепсисом глядя на меня. Мол, милее Емеля, твоя неделя. Хочешь, попробуем сломать? Кровожадно улыбнулся я, повесив на лицо мимику людоеда, мучителя. Это мы мигом, глазом не успеешь моргнуть. Нет, не надо, спохватилась Вероника. Пожаловалась. Очень нога болит, просто невозможно. Поможешь? Она еще спрашивает. Это какой же сволочью надо быть, что бросить беззащитного человека, даже не обращая внимания на пол и возраст? Сейчас будет больно, не отвечая на вопрос, предупредил я девушку, и уже не обратил внимания на стоны, соответствующую мимику. Одернул штанину спортивных брюк. Так и есть, опухоль показывает, где вывих. Резким движением вправил состав. Вероника, наверное, впервые вскрикнула. Слезы обильным ручьем потекли из глаз. «Все уже, милая, прошло», — утешил я Веронику. Задумчиво сказал, «но на ногу лучше не наступать еще известное количество дней. Давай так, я тебя унесу до финиша, а ты потом не будешь говорить, что я нес тебя из любовной истомы. Может, лучше оставишь меня здесь?» — предложила она свой вариант будущего, хотя глазами говорила, «не слушая меня, конечно, неси». Да дело даже не этом. Вероника могла говорить что угодно, но лежать несколько часов на декабрьском снегу нельзя ни в коем случае. Мало ли что тепло и она не мерзнет. Снег существует при температуре ниже нуля. Сама не поймет, как застудит тело. Пойдем, мы и так тут задержались, завернул я небольшую дискуссию. Честно говоря, я допускал вариант девушки, но только в крайнем случае. И при этом прекрасно понимал, что вероятность простудной болезни будет очень большая. Загреб ее в охапку. А как ее еще тащить к финишу? Только так, иначе больная нога не позволит. Нет, и в этом случае минусов много, но так хоть двигаться можно. Уже трудно сказать, сумею ли я победить. Тьфу, не сгладить бы, но добраться до финиша я должен. И тут ведь проблема не в моих гордости и тщеславии, а элементарно надо злючку Веронику дотащить. Я, естественно, вывих ей поправил, но все равно ей нужна квалифицированная медицинская помощь, или хотя бы теплая кровать. Девушка поморщилась, встревоженная нога отозвалась острой болью, но потом она прижалась к моей груди, внешне радостная и счастливая. Вот ведь прилипчивая, не мытьем, так катаньем все-таки пробилась ко мне на руки, и никак не выкинешь, жалко, заразу. пошли вдвоем на двух моих. Кажется, она говорила, что весит примерно 60 килограмм. Ага, а идти около четверти трассы, то есть 5 километров. Интересно, что скорее сдастся, руки или лыжи? Хотя примерно 2 километра мы прошли относительно легко. Вероника устроилась так, что немало ее часть приходилась мне на грудь. Тяжесть, понятно, никуда не делась, но ее распределение стало более-менее сносным. И ноги остались такие же прочные, солдатские. Но потом пришел кризис. Это нормальное явление, каждый спортсмен с ним встречался и чуть ли не каждое соревнование. Потому, как отсутствие кризиса означает, что спортсмен Эмерик не полностью выложился. Но все равно тяжело. Тем более, к этой тяжести по имени Вероника я не приучался и тренировки не проходил. Хоть девушка это понимала и не устраивала разговоры по вашим просьбам. Впрочем, у нее были свои проблемы. И главное среди них – вывих ноги. То ли я его плохо выправил, то ли путешествие на руках было плохое место для посттравматического лечения, но Вероника то и дело морщилась и иногда тихонечко стонала. Но пришли. Финиш был откровенно многолюдным. Я так видел не только гражданских немцев, но и наши солдаты пришли. Последние, правда, вряд ли пришли добровольно, но тут надо понимать, что советская армия здесь всегда проходит через одно место. Кричали, однако, все дружно, что немцы, что наши. Причем в одном месте лютые фрицы демонстративно молчали. Ну и хрен с вами, все одно через 3 года ГДР исчезнет, а тамошние немцы дружно рванут в НАТО и ЕС через ФРГ. Ну, я вовсю искал Назарова, нашего любимого начальника учебного центра. Как это и бывает, я его не нашел, зато он чуть в меня не вцепился. Полковника особенно разъярила картина, счастливая Вероника на моей груди. По-моему, его больше злил не конкретный я, а то, что повзрослевшая дочь вполне естественно уйдет к другому мужчине. Ломаев, мать твою, что это значит? Рявкнул он, особо не считаясь ни с немцами, ни с солдатами, но и, что немаловажно, с маршалом авиации Н. Кожедубом. Нес вашу дочь в качестве нагрузки, товарищ полковник, браво доложил я, пояснив. Сама она идти не могла в связи с вывихом одной ноги. Нечаянное падение на лыжной трассе. Вот чем мне нравятся заботливые родители, так это их внимание к детям. Назаров немедленно забыл о ревности и сердитости ко мне. Любимая и единственная дочь заболела. Но с этим все как-то сразу забыли, что товарищ, госпожа для 21 века, В. Назарова по-прежнему находится на моих многострадальных руках. И чертовка Вероника совсем не возражает, чтобы оставаться на прежнем, для нее таком приятном месте. Пришлось самому провентилировать гендерный вопрос отношений полов. Кто-то же должен, хотя бы он, иначе у него руки оторвутся. Но сделал это издалека. Товарищ полковник, нельзя ли отдать вашу дочь на попечение медиков? Нейтрально сказал я. Еще добавил, да и мои руки заодно освободить. Сейчас ведь будет общее награждение, не так ли? Да, очень ядовито пояснил Назаров. А по-моему, вы очень рады такому положению. Эдакая сладкая парочка, не пристрелить, не повесить. Товарищ полковник, опять нажал я на больное место в органоне отца, в миру Викентия Александровича Назарова, человека для меня с высоким званием и должностью, ваша Вероника сейчас больна и никак не хочет заниматься амурными делами. О чем вообще можно говорить? Но я не то, чтобы не хочу заниматься, не поддержала меня эта девочка, чертовка, но потом все же подкорректировала свое мнение, однако, папа, у меня действительно весьма побаливает нога, я даже не могу встать на нее. По-моему, Назаров, несмотря на сравнительно долгую жизнь, не в сравнении с моей, разумеется, и бурную деятельность на посту начальника одного из учебного центра ГСВГ, вывихом конечностей, хотя бы одной, не страдал. Потому как слова мои и собственной дочери для него остались словами, очень необязательными и пустыми.